далеко ты, моя подруга? Ты где-то, где тепло и где весна? Ты где-то, где уже так долго не был? Я так устал, но что-то нету сна. И чудится весеннее мне небо. А здесь на каждой вышке часовой, а здесь колючий холод на губах. И смотрят, как внизу проходит строй орлы, как будто грифы на гербах. И кажется, что у двуглавых птиц глаза как будто кровью налиты. И хищно автоматы смотрят вниз, а за оградою кресты. А завтра на работу поведут валить деревья в пользу государства. Такая вот судьба, ты там, я тут, в таежном непонятном диком царстве. И вьюга снова спать мне не дает, рисует мне тебя в ночи слепой. Мне о глазах твоих метель поет, и голос снова чудится мне твой. А здесь на каждой вышке часовой и вьюги танцы белые кружат. Но знай, мы снова встретимся с тобой, лишь только дверь откроют сторожа. Откроют они дверь мне, и тогда с тобою будем мы счастливее всех. Ну а над зоной нашей, как всегда, кружиться будет белый-белый снег. Ну а над зоной нашей, как всегда, кружиться будет белый-белый снег. А здесь, на каждой вышке часовой, здесь отдаем мы старые долги. Здесь день за пять, а год здесь золотой. Здесь эхо обжигающей пурги. Но скоро дверь откроют, и тогда с тобою будем мы счастливее всех. Ну а над зоной нашей, как всегда,